Глава 13. Дыхание срывается, и я судорожно дергаюсь назад, глядя, как он расстегнул ширинку брюк, смотря на меня сверху вниз. Этот дикий взгляд пугает и манит одновременно. Как так могло случиться? В голове ни одной мысли, только дрожь по всему телу и обреченность. Вот он, ад. Получить желанного мужчину вот так, самым извращенным и ужасным способом. И я понимаю, что меня ждет боль. Много самой разной боли, от которой не останется сил ни на что больше. Этот человек погрузит меня в нее, как в кипящее масло. Почувствовать, как сводит скулы от одного взгляда, как сильные мужские пальцы тянут змейку вниз, и каждая вена на них слегка напряжена, сжимает в кулак член, и меня ведет только от одного взгляда на эту мощь в сильной руке, от взгляда на пульсирующую головку с каплей посередине, на его подрагивающие пальцы. «Что такое? Страшно?» «Ничего, потерпишь». Не слушать его, не давать себе шанс погрузиться в отчаяние. Все уже происходит. Я в эпицентре самого дикого кошмара, какой только можно себе представить. «Давай, бери его и не забудь сладко причмокивать. Покажи мне, на что способна самая дорогая шлюха в стране». Смотрит мне в глаза, а я от возбуждения и дискомфорта мычу, и из глаз ручьем льются слезы. Да, я делала это с Димой, но не так. Это было совершенно по-другому, без принуждения, без этой доминирующей властности, но и без этого сумасшедшего пламени, сжигающего изнутри, испепеляющего, жестокого, обугливающего все мои былые представления о сексе. Мне одновременно страшно, и в то же время стенки влагалища начинают подрагивать, а клитор от напряжения дергается. Он еще помнит прикосновение его пальцев, одно трение, и меня разорвет на части. Это так унизительно, так мерзко. Я не могу даже сопротивляться, возразить и сказать хотя бы слово, только смотреть на его искаженное похотью лицо и мысленно желать, чтобы заставил перестать думать, столкнул в пропасть, где нет ни одной мысли, а только жажда и страсть, которых я никогда в своей жизни не испытывала. И меня выгибает. Я закатываю глаза, и все тело простреливает адским оргазмом, настолько сильным, что на какие-то мгновения выбивает из сознания, а растянутые стенки лона начинают сильно сокращаться вокруг его пальцев. Кончаю с его членом во рту, сотрясаясь всем телом, чувствуя, как напряглись соски, и все тело еще швыряет судорогами. Ощущаю, как по щекам текут слезы. «Вас этому тоже учат?» — рычит он, удерживая меня за волосы и любуется своими мокрыми от моих соков пальцами. «Кончать с клиентами!» Злой, взвинченный, бешеный от неуправляемой злости и похоти. И мне нечего сказать. Я только давлюсь слезами и ненавижу себя в этот момент так сильно, как только можно вообще ненавидеть себя самого. Потому что я хочу секса с ним и хотела с первой секунды, когда увидела его. Это было понятно, и именно это пугало и заставляло меня бежать от этого мужчины, отторгать его, отвергать, пытаясь спастись, зная, что это моя казнь. Рывком поднял с колена и сдавил затылок, всматриваясь в мои заплаканные глаза с потекшей тушью. «Отвечай! Учили? Со всеми кончаешь?» «Нет, я никогда...» Слабо и беспомощно. Что такое, никогда не драли в рот или никогда от этого не кончала, лживая дрянь? Ну как же невинно ты лжешь, если б не видел в картотеке, даже расчувствовался бы. Молчу, а он тащит меня к дивану и толкает вперед, на четвереньке, лицом в подушке, и едва втирается внутрь, я кричу. От боли и наслаждения. Потому что большой, потому что во мне никогда не было такой мощи, и он задевает головкой матку слишком глубоко и сильно. Выгнуто так, что все тело растянуто от напряжения, все быстрее и быстрее набирает темп, разрывая изнутри, натягивая волосы назад, и судорожно хватаю воздух, когда пальцы впиваются в горло и силой давят, вызывая разноцветные круги перед глазами, и меня кроет от этого ощущения падения в бездну. «Все еще нравится? Думаешь, мы все одинаковые?» — рычит мне в ухо. «Нихера, есть и такие психи, как я. Могу и задавить. Слышишь, сучка?» «Слышу. И на какую-то долю секунды хочется, чтоб это сделал. Чтоб презрение к себе растаяло в этой комнате. Слышишь?» — судорожно киваю. «Но не стану. Не сегодня». Я вижу, как ставит ногу на диван, как его рука упирается в спинку, и член врезается еще глубже, синхронно с пальцем, и я чувствую каждую фалангу тонкими стенками. Кажется, он их разорвет этим бешеным ритмом. Легкая боль отступила, и какое-то грязное, мерзкое наслаждение нарастает витками. Порочное, неожиданное для такой хорошей девочки. Оно накрывает постепенно, и мне не верится, что в этой вакханалии меня трясет от невыносимого возбуждения и влечения к этому животному. Он рычит, и я под эти рыки напрягаюсь всем телом. «Не надо!» — тихими умоляющими стонами. «Хватит! Хватит!» «Что не надо? Ты кончаешь, Мальвина, разве не понимаешь, что ты уже кончаешь?» Пока не ослепила с такой силой, что судорога свела все тело, и я забилась, как раненая птица, проткнутая иголками в конвульсиях наслаждения, сжимая и члены палец сокращающимися мышцами, извиваясь и сминая подушки обеими руками. Слышу, как он сдавливает меня сильнее, впивается одной рукой мне в грудь, а второй все еще таранит меня, продолжая биться о мои ягодицы пахом, пока не замирает. А затем я слышу, как он гортанно хрипит с ругательством по-испански. Зажмурится, прячу лицо в подушках, чувствуя сумасшедшее отвращение, настолько сильное, что по щекам снова текут слезы. Ощущаю, как его член покинул мое тело. «Похотливая сучка! Не зря мне тебя расхваливали, как одну из лучших!» Ушел в душ. Шум воды сливается с гулом в голове, и я падаю на бок, подтягиваю ноги к груди. Мне стыдно, мне паршиво до желания сдохнуть в эту же секунду, но только не видеть его лицо. Сейчас мне плевать на договор, на контракт. Такой грязной и использованной я никогда себя не чувствовала. Такое впечатление, что меня заплевали и затоптали ногами. Не таким должен был быть наш первый секс, если бы он был. Не таким я его представляла. Еще одного такого раза я не выдержу. Надо найти другой способ достать деньги. Надо уйти и забыть обо всем. Вскочила и тут же бросилась в туалет, открутив кран, судорожно вымывала все из себя. Я передумала. Только не с ним, не от него. Это невыносимо. Я ведь не выдержу такой боли. Я не смогу быть отстраненной, как себе представляла. Она говорила, что если не получится, то найдет кого-то другого. Пусть так и будет. Еще часть денег даст он. Каролина говорила, что деньги, которые заплатит ее муж, я могу взять себе. Вышла из туалета, обмотанная полотенцем с опущенными глазами и пунцовыми щеками. Он уже стоял посреди комнаты и не спеша одевался. Ни одного взгляда в мою сторону. Движения отточенные, жесткие, порывистые, как и он сам. Я тихо прошла сзади, подобрала свою одежду и тоже начала одеваться, стараясь на него больше не смотреть. Мой сотовый вибрирует, и я знаю, что это Каролина звонит спросить, как все прошло. Или кто-то из моих. А мне стыдно даже глаза поднять. Альварес подошел вплотную ко мне. «Оказалось, тебя можно было просто купить. А я, дурак, старался тебе понравиться. Думал, что не такая, как другие. А ты шлюха. Очередная продажная дырка. Все было банально просто. Достал деньги из бумажника и притянул мне. Здесь в два раза больше. Заслужила». Судорожно стараясь не дышать, я хотела взять, но он нарочно уронил их. Купюры закрутились и плавно приземлились на ковер. «Поползай, пособирай и одевайся. Со мной поедешь. Каждый день двойным окладом. С твоими боссами я уже договорился». Застыла, стиснув руки в кулаки. «Что значит «с ним»? Мы так не договаривались», — Каролина сказала пару раз, и... «Я не могу». «А тебя никто не спрашивает». «Я хочу тебя трахать, пока мне не осточертеет». И направился к двери. «Нет, вы не можете, я не согласна. Срать я хотел на твои согласия, теперь не пойдешь добровольно, будет по-плохому». Я бросилась к телефону, но он оказался проворнее и отобрал его у меня. «Никаких телефонов, пока не заслужишь». Вышел из номера, даже не закрыв дверь, а я стояла и смотрела на деньги. Отчаянно хотелось схватить каждую купюру и яростно разорвать, но я собрала их все и аккуратно положила в сумочку. Они нужны Ане. И я найду способ их передать, как и способ связаться с Каролиной, чтобы она помогла мне вырваться от ее психопата-мужа. Я чувствовала себя осужденной без права на оправдание, без права голоса и без права на апелляцию. Мне нужно было только молча принимать все, что этот человек захочет со мной сделать. Меня увезли в небольшой особняк в лесной местности, в какой-то глуши. И мне стало страшно, что я не выдержу. Я здесь сломаюсь. Я не готова к тому, на что обрекла себя. Одно дело заключать сделки в кафе с чашкой в замерзших руках, а совсем другое — ощущать себя вещью, за которую заплатили, и с которой будут делать все, что хотят. Унизительно больно и до сумасшествия хочется рассказать правду, но нельзя. Первую ночь я провела в полном одиночестве в роскошной комнате с огромной постелью, заваленной таким количеством подушек, что куда ни повернись, они были везде. Шелковые простыни, запах аниса и стерильной чистоты. Что это за дом? Вряд ли он принадлежит Альваресу. Скорее всего, он его снимает. Первое, что я сделала, это осмотрела окна и двор, камеры наблюдения и сколько людей охраняет территорию. Решетки на окнах, забор под током. И мне показалось, что сбежать отсюда невозможно. И я совершенно не умею лазить через заборы и по деревьям. Я всегда была девочка-девочка, с бантиками, рюшками и куклами в коляске. Спала с Мишкой и боялась крови, своей и чужой. Меня сразу тошнило. После смерти родителей я осталась совершенно одна. Глупая, неприспособленная к жизни, не знающая ее совершенно. У меня всегда было все хорошо и правильно. Я хорошо училась. Я все делала на отлично. Меня любили родители, баловали и лелеяли, ограждая от любого зла. И сейчас мне казалось, что вдруг с мира слезла обертка, и я увидела, какой он на самом деле. Обрушилась какая-то лавина грязи, и я тону под ней, пытаюсь тянуть руки, кричать, молить о помощи, но меня никто не слышит, ведь я все это делаю молча. С какого-то момента моя жизнь превратилась в ад. Начиная с увольнения за воровство, бешеных долгов, похищения Гошеньки, понимания, что Дима... Дима далеко не тот человек, каким я привыкла его считать. А я... Я продалась испанскому футболисту и сейчас заперта в загородном доме с решетками на окнах. И вряд ли меня кто-то станет искать. Ведь я уехала по работе. Я уснула ближе к утру, и меня разбудил будильник. Нет, он не звучал из каких-то часов или приспособления, он звучал отовсюду, с каждого угла, как сирена. Я распахнула глаза и испуганно уселась на постели. Двери комнаты открылись, и на пороге показался мужчина, одетый во все белое, молча поставил на стол поднос, на котором даже издалека были видны лакированные туфли на высокой шпильке, кивнул мне и вышел из комнаты. Я бросилась к столу и тут же отшатнулась. На подносе лежат блестящие трусики, чулки в сетку, красная помада и платье горничной с фартуком, настолько короткое, что если хоть немного наклониться, будут видны ягодицы. Тяжело дыша, не говоря ни слова, я оделась. Если все это можно назвать одеждой. Вышла в коридор, где меня молча ждал мужчина в белом. Я пошла за ним, цокая огромными каблуками и боясь с них свалиться, растянуться на полу. Мы зашли в просторную комнату, и мужчина провел меня на веранду. Следом за нами вошел слуга с подносом в руках, сервированным на одного человека. Как же ароматно пахнет из-под крышки на большом блюде. Ощутила, насколько я голодна. Я не ела со вчерашнего утра. Желудок свело голодными спазмами. Но вряд ли этот завтрак принесен для меня. Испанец восседал на кресле полубоком, расставив широко ноги в кроссовках, одет по-спортивному. На нем лонгслив с вырезом на бронзовой груди и джинсы, и лонгслив кипельно-белые. Контрастирует с его смуглой кожей и черными волосами. Он увлеченно смотрел телевизор. На огромном широком экране шел футбол, а из колонок гремела музыка. Слуга с подносом стал рядом. Ставить завтрак некуда, разве что на колени Альваресу. Испанец оторвался от экрана и кивнул мне, подзывая к себе. Медленно подошла в нерешительности, стараясь не рассматривать его лицо, но невольно тянула. На него невозможно не обращать внимания. Рукава подтянуты до локтей и обнажают сильные руки с выпирающими венами. Похож на отдыхающего зверя, расслабленного и довольного собой. Есть в нем какой-то противоречивый налет аристократизма в перемешку со звериным темпераментом. Эдакое животное, отвлекающее от своей натуры и заставляющая обманчиво считать себя цивилизованным человеком. И все же он невероятно красив. Все черты лица отточены, как будто четко прорисованы, вылеплены гениальнейшим скульптором, доведенные до идеала. Но в них проглядывается нечто дикое, неуправляемое, жесткое. Даже то, как он отбивает ритм музыки большим и указательным пальцами, даже эти движения отточены властные, чувственные. Как я не видела всего этого при первых встречах. Он вызвал во мне самую разнообразную палитру чувств. От злости до восхищения, от ярости до возбуждения и страх. В моих эмоциях всегда присутствовала легкая нотка страха. Сейчас она превалировала над всеми остальными. С хищника сводились все маски. Повернулся ко мне и осмотрел с ног до головы своими темными бархатными глазами, от темноты которых по коже пошли мурашки. Нет, в этих глазах больше игривости. Нет в них той искры, которая заставляла меня трепетать, покоренной его морщинками в уголках. Мне стало одновременно и страшно, и в то же время захотелось поглубже вдохнуть его запах. Горький аромат незнакомого парфюма и крепкого кофе. Почувствовать, как все тело охватывает жаром, как становится тяжело дышать под его взглядом, как напрягаются соски и тянет низ живота. И я уже смотрю на его резко очерченные скулы, на сильную шею в вырезе и на рельефные мышцы груди, выступающие под тонкой трикотажной тканью. «Вот теперь ты выглядишь так, как и должна выглядеть». Приподнял одну бровь, глядя на мои ноги в развратных чулках, на грудь, спрятанную под фартуком. Чтобы ничего не ответить, стиснула челюсти. «Проголодалась?» Кивнула едва головой. «Неужели пригласит позавтракать с ним?» «Еду надо заслужить?» Я продолжала улыбаться. «Он ведь шутит, наверное?» «Поработаешь столом. Я хочу завтракать на свежем воздухе и смотреть матч. Но здесь нет стола. Если не прольешь мой кофе и не опрокинешь тарелку с тостами, получишь завтрак». «Он шутит или издевается?» Посмотрела на слугу. Тот невозмутим, как статуя. Не шевелится с подносом в руках. Перевела взгляд на Арманда. Карие глаза смотрят на меня с каким-то едким презрением и жестокостью. Альварес улыбается, но эта улыбка не затрагивает его взгляд. И моя исчезает. Я понимаю, что это не шутка. «Молчишь?» «Правильно, молчи. Рот откроешь, когда я скажу. А теперь стань на четвереньки у моих ног». Я судорожно глотнула воздух, глядя то на него, то на огромный экран телевизора. Этого не происходит на самом деле. Этот человек не может быть настолько омерзителен и жесток. «Чего ты ждешь? Это входит в оплату твоего... труда. Начинай трудиться. Вчерашняя возня не в счет». Отшатнулась назад, чувствуя, как стало нечем дышать. Он чокнутый психопат и садист? И по безмятежной и довольной улыбке поняла, что да, психопат. И испытывает истинное наслаждение, унижая меня. «Давай, я жду. Мой завтрак остывает».